Глава 62. Меж тем, для Этты минувший год был годом осуществления всех ее надежд и желаний. В Уилларде Кейне она нашла то, о чем мечтала. Чуткого возлюбленного, в ком любовь ее настроение, любая прихоть души находили отклик и понимание. Время шло, и, встречаясь с ним почти каждый день, она привыкла связывать с ним все свои мысли. Правда, она продолжала посещать университет, хотя отдавала занятиям все меньше и меньше времени и удерживала за собой комнату, которую делила с Валидой. Инстинкт подсказывал ей, что в отношениях с Кейном лучше сохранять известную независимость. С первых же дней она отдала себе слово никогда не мешать его работе, потому что художник, страстно преданный искусству, не терпел никаких вторжений в свою творческую жизнь. Но в то же время его трогало и увлекало горячее стремление Этты поближе узнать тот мир, который был его миром. Он охотно проводил с ней многие часы, объясняя значение цвета, композиции, рисунка, или обсуждая достоинства той или иной живописной техники. И эти беседы придавали их отношениям особую утонченную прелесть. Этта была наделена от природы большой силой чувственного воображения. Она впервые пробудилась в ней под впечатлением тех книг, которые так потрясли и возмутили ее отца. Но лишь теперь оно обрело простор. Кейн, красивый, физически привлекательный, был близок ей и по душевному складу, и ей казалось, что наконец она узнала совершенную любовь. Ни одну из героинь Дюма, Бальзака, Даде не любили так страстно, как ее. Вся обстановка мастерской поддерживали и усиливали в ней жажду любви. Этюды обнаженного тела, развешанные по стенам, античный торс, копия в натуральную величину той совершенной красоты, которая выше чувственных желаний. Однажды, когда любовник сказал ей, что ее тело прекраснее этой греческой статуи, ей припомнились строчки из Даде, которые так взволновали ее прошлым летом в Торнбро. «Я крови сердца не жалел, чтоб жизнь вдохнуть в холодный мрамор тела твоего, Сафо». Однако именно стремление Этты к такой всепоглощающей любви стало со временем тревожить Кейна. До того, как она вошла в его жизнь, художник был совершенно чужд больших и глубоких чувств. Искусство целиком заполняло его, не оставляя места ни для чего другого, и он твердо решил не связывать себя никогда и ничем. Но вот прошло несколько месяцев его близости с Эттой, и мало-помалу он начал терять ощущение такой эстетичной целеустремленности, потому что любовь проникла во все уголки его существа. Их взаимное физическое влечение, вместо того, чтобы пойти на убыль, с каждым днем словно становилось сильнее, поглощая все больше внутренних сил и мешая Кейну сосредоточиться на новых творческих замыслах. Так, например, еще до появления Этты у него были задуманы некоторые работы, требовавшие другой натуры. Но сейчас ему не хотелось эту другую натуру искать. Кроме того, для окончания одного пейзажа, который давно уже занимал его воображение, необходимо было предпринять путешествие в Западные Штаты. Кейн чувствовал, что телесная и душевная красота Этты заполнили его чересчур властно, что она отвлекает его от всего остального. И понемногу он пришел к мысли, что нужно что-то изменить в их отношениях. Быть может, даже, как это не больно, положить им конец. Приняв такое решение, он постарался исподволь приучить Этту к осознанию его необходимости. То слово, то намек, то оброненный вскользь совет не пренебрегать университетскими занятиями. И очень скоро чутье подсказало девушке, что ее мечтам о прочном союзе с Кейном суждено рассыпаться в прах. Но он был слишком дорог Эти, и ей хотелось, чтобы страшная догадка как можно дольше оставалась только догадкой. Мысль о разлуке с ним казалась непереносимой, и все же в глубине души она знала, что если ее подозрения оправдаются, она сама настоит на этой разлуке, потому что любила его и дорожила его счастьем больше, чем своим. Как-то раз Кейн заговорил о письме, которое он получил от музея живописи одного из западных городов. В письме шла речь о давно уже заказанной ему картине на сюжет из жизни американских пионеров. Картина должна появиться на осенней выставке, где будет большой отдел пейзажной живописи. Но эта работа требует времени и одиночества, чтобы ничто не отвлекало внимания. Кроме того, придется выехать на натуру в Западные Штаты и как можно скорее. Это слушало и холодело, понимая, что неотвратимое должно свершиться. Прошло несколько недель, и настал день отъезда. Эта сидела в мастерской и смотрела, как Кейн укладывает чемоданы. Близился час расставания, но Кейн почти не испытывал облегчения от этой мысли. Любовь Этты открыла перед ним такие глубины чувства, каких он прежде не знал. И сейчас, в ту самую минуту, когда он высвобождался из пут, созданных этой любовью, Этта в своей юной красоте показалась ему желанной, как никогда. Чисто физическая прелесть так неуловимо переплеталась в ней с утонченным духовным обаянием, что Кейн впервые за все время вдруг усомнился. Да сможет ли он когда-нибудь полностью освободиться от этого обаяния? И главное, захочет ли? Быть может, образ Этты будет неотступно витать над ним и там, в той долине, которую ему так хотелось написать. Все эти мысли проносились у него в голове, пока он топтался по мастерской, заканчивая свои сборы. И вот, наконец, все уже было готово, оставалось проститься с Эттой. Она сидела неподвижно, и только глаза ее скользили по комнате, где все было знакомо. Подмостки, на которых она столько раз позировала ему, вид из окна на городские крыши, напоминавший ей тот день, когда она впервые пришла сюда. Вот здесь, за этим столиком, они часто отдыхали после сеансов, потягивая кофе из маленьких чашечек. В памяти оживали все прекрасные часы, которые они провели здесь вдвоем. Теперь она опять останется одна. Совсем одна со своими мыслями и чувствами, ибо с кем после Кейна сможет или захочет она разделить их? Ни с кем. Он подошел и крепко прижал ее к груди в прощальном объятии. Это любимая. Лучшие часы в моей жизни, те, которые я провел с тобой. Ведь ты знаешь это, правда? Ты была для меня не только источником вдохновения. Ты давала мне силу творить. Никогда я не относился к искусству так серьезно, как со времени нашей встречи. Когда я с тобой, мне всегда хочется писать лучше и лучше. Ее удивило это признание. Если все в его словах правда, зачем же он покидает ее, не оставляя ей не только уверенности, но даже надежды, что когда-нибудь они снова будут вместе? Но это было так. Еще несколько секунд длилось объятие, потом зазвонил звонок, извещая, что заказанное такси уже у подъезда, и они оторвались друг от друга. С порога он оглянулся, еще раз прошептал «любимая», и следующее мгновение его уже не было.